Глава вторая. В ту среду они весь день не гасили свет. Небо было низким, словно набухшим снегом, который никак не выпадал. Были видны гирлянды фонарей, зажженных по Мейн-стрит и на нескольких поперечных улицах. Подфарники машин тоже горели, а те, что спускались с горы, ехали с включенными фарами. Эшби не стал принимать ванну. Он еще и сам не знал, будет ли бриться. С его стороны это было своеобразным протестом. Он не хотел ничего делать, хотел остаться один и испытывал даже какое-то блаженство, вдыхая собственный запах. Едва увидев, как он бесцельно бродит по дому, Кристина сразу понимала, в каком настроении он находится. Стараясь не давать повода для ссоры, она ходила буквально на цыпочках. «Когда ты поедешь за покупками?» — спросил он, хотя прежде никогда этим не интересовался. Я не поеду сегодня. Вчера я все купила на 2 дня. Ты не собираешься выходить? Не сегодня утром. Зачем? Именно тогда он решил вымыться и надеть ботинки. Мимоходом он зашел в клетушку, чтобы написать 2-3 слова поперек листа бумаги, постоянно лежавшего на его письменном столе. Едва он вернулся в столовую, как зазвонил телефон. Он снял трубку, уверенный, что повторится то же самое, что и вчера, и нейтральным голосом произнес: «Эшби слушает». Он застыл на месте, ничего не делая. Жена, наблюдавшая за ним, не произнесла ни слова. Он не хотел показывать, что это выводит его из себя, пожалуй, еще сильнее, чем буква «У», намалеванная на фасаде. «Вероятно, этим господам из полиции надо убедиться, что я еще не сбежал», — с нервным смешком произнес он, кладя трубку. Но сам он так не считал. Он это сказал только из-за Кристины. «Неужели ты думаешь, что они прибегают к подобным средствам?» Более высоким голосом, чуть ли не сквозь зубы, он ответил: «Значит, это, несомненно, убийца». Теперь он верил своим словам, сам не зная почему. У него отсутствовали сколько-нибудь убедительные доводы. Разве не нелепо думать, будто между ним и человеком, убившим Белль, могла возникнуть какая-либо связь? Этим человеком был тот, кто его знал, кто наблюдал за ним, кто, вероятно, и сейчас за ним наблюдает. По причинам личной безопасности он не мог прийти и заявить или сообщить по телефону: «Это я». Спенсер взял из шкафа пальто и шляпу и сел возле двери, чтобы надеть резиновые галоши. «Ты возьмешь машину?» Она сознательно не стала спрашивать, куда он направляется, однако задала вопрос, который мог бы позволить это понять. «Нет, я зайду только на почту». После смерти Белль он заходил на почту всего 2 раза. В другие дни туда заглядывала его жена, возвращавшаяся с покупками, и приносила газеты. «Может, я схожу?» «Не надо». Лучше было ему не перечить. Наступил день, когда он начал неуклонно следовать своей задумке. Она заметила это почти сразу, как только он вошел на кухню, чтобы позавтракать. Перед тем, как выйти на улицу, он, не торопясь, набил трубку, раскурил ее, надел перчатки и при этом наблюдал за окнами Шейлы, в которых никого не увидел. Вероятно, она приказывала подавать завтрак в постель. Однажды он заметил ее с чердака, куда случайно поднялся. С каждой стороны кровати стояли 2 розовых ночника, что вызвало у него сильное волнение. Он спустился с холма, свернул направо на Мейн-стрит, на несколько минут задержался около прилавка с электрическими товарами и увидел колонны здания почты ровно через 1/4 часа после привоза корреспонденции. Это означало, что в зале толпилось 1,5 самых видных местных жителей, те, в жизни которых почта занимала важное место. Они разговаривали, ожидая, пока 2 служащих рассортируют конверты и разложат их по ящикам. Едва он проснулся, как у него сложилось убеждение, что сегодня выдастся плохой день. Вероятно, он пришел на почту именно потому, что хотел как можно скорее с этим покончить. У него не было ни малейшего представления, как это произойдет. И еще меньше он понимал, откуда следует ждать удара. Но это не имело особого значения, поскольку он решил при необходимости спровоцировать события. К тому же ему приснился неприятный сон, гораздо более неприятный, чем сон о церкви. Он даже не хотел вспоминать его во всех подробностях. Речь шла о Белль, в том виде, в каком он обнаружил ее, когда перед ним открыли дверь спальни, но в то же время это была не совсем Белль. У нее было другое лицо, и она в действительности не умерла. Даже Сесил Б. Бэм, директор Crestview School, каждое утро лично приезжал, чтобы забрать почту, приходившую на адрес школы. Спенсер узнавал машины, стоявшие около тротуара. В ожидании некоторые листали иллюстрированные журналы или разговаривали о политике возле прилавка торговца газетами. Эшби не помнил, чтобы в такой час его витрина была освещена по какому-либо другому случаю. Он поднялся по ступенькам почты, толкнул дверь и с первого взгляда узнал Уэстона Вогана, стоявшего лицом к двум мужчинам, мистеру Бему и местному землевладельцу. Эшби не любил своего свойственника, а тот так и не простил ему женитьбы на Кристине, которую все в семье привыкли считать старой девой. Уэстон и Кристина приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, но Кристина была дочерью сенатора Вогана, а Уэстон всего лишь племянником. В данный момент это не имело ни малейшего значения. Спенсер понимал лишь, что, вероятно, все произойдет так, как он и предвидел. Он специально направился прямо к Вогану с протянутой рукой, устремив на него твердый, чуть ли не вызывающий взгляд. Уэстон играл важную роль в округе. Во-первых, потому что был Атторнеем. Во-вторых, потому что занимался политикой, предусмотрительно никуда не выдвигая свою кандидатуру, поскольку был остер на язык и обладал изворотливым умом. Он не слишком долго раздумывал, посмотрев на протянутую руку, скрестил свои руки на груди и высоким пронзительным голосом, который можно было слышать во всех уголках почты, сказал: «Позвольте, дорогой Спенсер, заявить вам, что я не понимаю вашего поведения». «Я знаю, что в соответствии с либеральными законами нашей страны человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, но я полагаю, что в расчет следует также принимать правила приличия и скромность». Вероятно, он подготовил эту речь несколько дней назад на тот случай, если встретит Эшби. Решив не упускать выпавшие возможности, он продолжил с видимым удовлетворением. «Вы на свободе, с чем вас и поздравляю, но все-таки, может, вы встанете на наше место? Предположим, что есть только 10 шансов из 100, что вы виновны. И вы, дорогой Спенсер, даете нам эти 10 шансов, чтобы пожать руку убийцы. Джентльмен не ставит своих сограждан перед подобным выбором. Он старается не допускать появления толков, показываясь на публике, ведет себя как можно тише и ждет. Вот все, что я хотел вам сказать». Затем он открыл серебряный портсигар, взял сигарету и выбил ее кончик о портсигар. Эшби не шелохнулся. Он был выше Вогана, стройнее его. Воган, выждав секунды две, самых опасных, сделал два шага назад, словно показывая, что разговор окончен. Вопреки ожиданиям присутствующих, Спенсер не ударил Вогана. Он даже не поднял руки. Некоторые в глубине души искренне переживали за него. Его дыхание стало более частым, губы задрожали. Спенсер не опустил глаза. Он смотрел на всех них, начиная со своего свойственника, на котором несколько раз задерживал взгляд, на мистера Бема, который отвернулся, делая вид, что у него какие-то дела в окошке выдачи заказной корреспонденции. Этот ли удар он хотел получить? За ним ли он пришел сюда? Нуждался ли он в подтверждении, охотно предоставленном ему Воганом? На эти вопросы он мог бы ответить без труда. Когда Кристина, например, объявила, что выходит замуж, Воган попытался воспрепятствовать этому, поскольку, по его мнению, деньги Воганов должны были принадлежать только Воганам, а не каким-то там потенциальным маленьким Эшби. Он так умело отстаивал интересы своих детей, что Кристина подписала завещание, условий которого Спенсер не знал, но которые, похоже, успокоили ее двоюродного брата. Уэстон также составил брачный контракт, который делал Эшби чужим в собственном доме. И теперь Эшби вдруг пришла в голову мысль. А действительно ли у Кристины не было детей только потому, что она вышла замуж, когда ей было уже за 30? Они всегда избегали разговоров на эту тему, он и она. Но, возможно, правда была не столь уж простой, как он себе представлял. Кроме того, в прошлом году Воган получил наличными $5000 в обмен на... Но к чему все это? Он ничего не ответил, ничего не сказал, дал всем им время, чтобы посмотреть на себя, и только потом направился к своему ящику, вытащив из кармана связку ключей. Он был доволен собой. Он повел себя с достоинством, как и хотел, при первой же возможности. Тем не менее, один пустячок чуть было не заставил его потерять выдержку. На нескольких письмах и проспектах, лежавших в ящике, он увидел почтовую открытку, которая упала на пол картинкой кверху. Эта картинка была ничем иным, как грубо нарисованной и раскрашенной виселицей, под которой стояла подпись, но он не стал читать ее. Кто-то засмеялся. Только один человек из 10-15 присутствовавших в тот момент, когда он нагнулся. Он поднял открытку и, не глядя на картинку, бросил ее в широкую корзину для бумаг. По его мнению, все, что произошло на почте, было равнозначно объявлению войны. Надо было, чтобы та или другая сторона начала ее. Теперь у него на душе стало намного легче. Он спокойно, широко шагая, пересек улицу, зашел к торговцу газетами, ни с кем не поздоровался и решил выждать. Эшби хотел как можно скорее узнать, продолжатся ли таинственные телефонные звонки? Узнал ли уже о происшедшем инциденте убийца Белль? Присутствовал ли он при этом на почте? Он, не торопясь, направился домой, неся газеты под мышкой и выпуская из трубки маленькие сизоватые колечки дыма. Спустившись по улице, он заметил Шейлу, по крайней мере, силуэт, который мог бы быть только ее силуэтом, в спальне. Но когда он подошел достаточно близко, чтобы разглядеть детали, силуэт исчез. Расскажет ли он Кристине о том, что произошло? В этом он еще не был уверен. Это зависело от вдохновения. Он хотел кое-что выяснить в ее отношении. Подобная мысль пришла ему в голову утром, когда он еще не встал с кровати. Он проснулся, но продолжал лежать с полузакрытыми глазами, пока Кристина причесывалась перед туалетным столиком. Он видел два разных ее лица, настоящее и отражавшееся в зеркале. Она не знала, что он за ней наблюдал, и вела себя естественно. Нахмурив брови, она следила за ходом собственных мыслей. Еще немного, и он уйдет в свою клетушку. Там он хранил старый желтый конверт, в котором лежали семейные и его детские фотографии. Он знал, какую фотографию матери он собирался сравнить с лицом Кристины в то утро. Если его предчувствия оправдаются, значит, судьба сыграла с ним шутку. Но, по сути, не такую уж и необычную. Возможно, даже это все расставит по своим местам. В то утро Кристина тоже наблюдала, как он приближается к дому, спрятавшись за занавеской, как уже привыкла делать и полагая, что он не видел ее. Была ли она к тому моменту в курсе дела? Вполне вероятно. Уэстон мог позвонить ей из общественной телефонной кабины. Она была славной женщиной. Она, конечно, любила его, делала все от нее зависящее, чтобы он был счастлив, наподобие того, как, работая в комитетах, старалась утолить печали и страдания. В газетах есть что-нибудь новенькое? Я их не открывал. Райан хочет тебя видеть. Он звонил? Кристина смутилась. Эшби понял, что все гораздо серьезнее, и только тогда заметил на столе небольшой желтоватый листок. Эту повестку принесли из полиции. В 4 часа ты должен быть в бюро коронера в Личфилде. Я расспросила нарочного. Похоже, Райан собирается вновь допросить всех свидетелей, поскольку они, ничего не найдя, начали расследование с нуля. Кристину тревожил его столь спокойный вид. Однако он не мог вести себя иначе. Если посмотреть на Эшби, создавалось впечатление, что он не думал ни о Кристине, ни о следствии, ни о Белль. а о матери, которая, вероятно, по-прежнему жила в Вермонте. Хочешь, я поеду с тобой? Нет. В котором часу ты намерен поесть? Как тебе удобнее. Эшби юркнул в свою клетушку и закрыл дверь. На листке бумаги он написал день и час инцидента на почте, словно когда-то это может стать важным, и поставил в конце несколько восклицательных знаков. Он открыл ящик, взял конверт и разложил перед собой фотографии. Те, на которых он был запечатлен мальчиком, его не интересовали. Впрочем, таких было немного. Почти все групповые снимки, которые обычно делают в школах. Что касается отца, у Спенсера имелся только один его маленький портрет, на котором тот был запечатлен в возрасте 25 лет. Отец улыбался с наигранной радостью, странно смешанной с меланхолией. Он не был на него похож, разве что, возможно, унаследовал сильно вытянутую форму головы и длинную шею с выступавшим кадыком. Спенсер выбрал то, что искал — фотографию матери в голубом платье со стоячим воротником — и схватил лупу, лежавшую на письменном столе, поскольку снимок был очень маленьким. Его глаза, разглядывавшие изображение, постепенно наполнялись горечью. Было трудно сказать, что делало этих женщин похожими друг на друга. Речь шла скорее не о чертах, а о выражении лица, вернее, о человеческом типе. Он не ошибся, наблюдая за Кристиной, стоявшей около туалетного столика. Они обе принадлежали к одному и тому же типу. Вполне вероятно, его мать, на которую он так сердился в глубине души, тоже делала все возможное, чтобы отец был счастлив. По-своему, требовалось, чтобы это было так, как она хотела. Она была уверена во всеобщем одобрении, поскольку вела себя так, как вела группа. В церкви она могла, как и Кристина, петь от всей души, не опасаясь, что ряды прихожан сомкнутся перед ней. Должен ли он был допустить, что женился на Кристине, подчинившись инстинкту, словно для того, чтобы перейти под ее покровительство, вернее, под ее власть, или чтобы защитить себя от себя самого? Это было правдой. Он всегда боялся закончить свою жизнь так, как закончил отец. Он едва знал его. Да и то, что знал, исходило от его семьи, главным образом от матери. Спенсера очень рано отдали в пансион, и летние каникулы он чаще всего проводил в оздоровительных лагерях, или же его отправляли подальше к теткам. Таким образом, ему редко выпадала возможность видеть мать и отца вместе. У его отца были любовницы, во всяком случае, так говорили. Позднее он понял, что это было не совсем правдой, в той мере, в какой он мог реконструировать прошлое путем сопоставления. Отец внезапно исчезал за несколько недель, уходил вглубь в определенном смысле, а затем объявлялся в пользовавшихся дурной славой местах Бостона и Нью-Йорка, или же Чикаго и Монреаля. Он был не один. Однако в действительности женщина или женщины не шли в счет. Отец пил. Его пытались отучить от этой привычки и даже дважды клали в закрытую лечебницу. Несомненно, он был неизлечим, поскольку, в конце концов, все отказались от дальнейших попыток. Когда мать смотрела на Спенсера, который в ту пору был еще маленьким, она, вздыхая, качала головой. Только бы он не унаследовал это от отца. Эшби всегда был уверен, что станет таким же, как отец. Несомненно, это объясняло, почему смерть отца привела его в такой ужас. Эшби было 17 лет, когда его вызвали из колледжа на похороны. На этот раз он не стал центральным персонажем. Центральным персонажем был покойный, лежавший в гробу. Тем не менее, в день похорон Спенсер испытывал почти те же ощущения, что в прошлое воскресенье в церкви. Может быть, именно из-за прошлого эти ощущения вновь нахлынули в воскресенье, кто знает. Церковь буквально заполонили люди, поскольку отец происходил из известной семьи. А семья матери, Харнесы, пользовалась еще большим уважением. Стоя вокруг катафалка, присутствовавшие словно воздвигли стену единодушного осуждения, и пастор с очевидным облегчением говорил о неисповедимых путях Господних. Наконец-то Господь Бог избавил их от Стюарта С. Эшби. В действительности же Эшби пустил себе пулю из пистолета в рот. Но самое любопытное, никто так и не сумел узнать, где он раздобыл оружие. И все же расследование было проведено. Вмешалась полиция. Самоубийство произошло в меблированных комнатах в Бостоне. В конце концов удалось установить личность женщины, которая была с Эшби в момент его гибели, но потом сбежала, прихватив с собой его часы. Даже соболезнования имели подтекст. «Наконец, милая подруга, вам больше не придется нести этот крест». Отец написал прекрасное письмо, в котором просил прощения. Мать всем читала это письмо, понимая слова в их буквальном смысле. Ни разу не случалось, чтобы Спенсер задумался, не содержится ли жестокая ирония в некоторых двусмысленных фразах. «Надеюсь, ты никогда не станешь пить, поскольку если ты переймешь от него...» Спенсеру было так страшно, что первый стакан пива он выпил, когда ему уже исполнилось 25 лет. Больше всего его беспокоили вовсе не тот или иной порок, не какая-то определенная опасность, а возможность попасть под очарование чего-то неясного, определенных кварталов больших городов, например, некоторых улиц, а также определенного вида освещения, музыки, если не запахов. Для него существовал мир, который был миром его матери, где все было спокойным и опрятным, безопасным и уважительным. Но этот мир стремился оттолкнуть его от себя, как в свое время оттолкнул его отца. Однако, когда он бывал искренним сам с собой, он думал вовсе не так. На самом деле он сам пытался повернуться спиной к этому миру, отвергнуть его, восстать против него. Порой он ненавидел этот мир. Один вид дверей некоторых баров в дождливый вечер мог вызвать у него головокружение. Он с завистью думал о нищих и бездомных. Давным-давно, когда он еще не закончил учебу, он был убежден, что ему суждено умереть на улице. Не это ли заставило его жениться на Кристине? Всю свою жизнь он старался избегать греха, и вплоть до самой женитьбы проводил почти все каникулы с рюкзаком за спиной, словно бойскаут-одиночка. «Спенсер, обед готов». Кристина заметила фотографии, но ничего не сказала. Она была более умной и тактичной, чем его мать. После обеда он задремал в кресле перед камином, вздрогнул от телефонного звонка, но не встал. Он смотрел на Кристину, которая взяла трубку, и, как обычно, произнесла свое имя, но потом больше не сказала ни единого слова. Когда она положила трубку, он не сумел задать вопрос, а только смущенно пробормотал: «Это он». Там молчали. «Ты слышала, как он дышал?» «По-моему, да». Кристина колебалась. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я поехала с тобой?» «Да, я поеду один». «Я могла бы воспользоваться этой поездкой, чтобы сделать кое-какие покупки в Личфилде в то время, пока ты будешь у коронера». «И что ты собираешься покупать?» «Так, мелочь, нитки, пуговицы, резинку. Все это можно купить здесь». Спенсер не хотел, чтобы при подобных обстоятельствах она ехала с ним. Он не хотел, чтобы вообще кто-нибудь ехал с ним. Когда он выйдет от Райана, наступит ночь, а он уже давно не видел города, пусть маленького, при искусственном освещении. Он сходил за бутылкой виски, приготовил себе стакан и спросил: «Не хочешь?» «Не сейчас, спасибо». Кристина не смогла удержаться и добавила: «Не пей слишком много. Не забывай, что тебе надо ехать к Райану». Он никогда не злоупотреблял выпивкой, никогда не бывал пьяным. Он слишком сильно этого боялся. Однако его жену беспокоило то, как он смотрел на бутылку, словно она больше не производила на него никакого впечатления. Бедная Кристина. Как бы ей хотелось поехать с мужем, чтобы защитить его. не обязательно из-за любви к нему, но из чувства долга или потому, что она представляла сообщество, как его мать. Разве нет? Разве не так? В конце концов, возможно, что и не так. Он не стал выяснять. Кристина не была влюблена в полном смысле этого слова. Она была просто не способна испытывать страсть. Кто знает, возможно, она все же его любила. Ему стало ее жалко. Настолько отчетливо на ее лице проступил страх от того, что Спенсер сейчас пил. Если бы она знала, где найти машину, возможно, она последовала бы за ним, чтобы защитить его от самого себя. Ну что же? Нет. И точка. Он нарочно выпил виски одним глотком и налил себе второй стакан. «Спенсер!» Он посмотрел на нее так, словно ничего не понимал. «Что?» Кристина не осмелилась продолжать. Ее двоюродный брат Уэстон тем более не осмелился этого сделать сегодня утром на почте. А ведь Вогану Эшби не сказал ни слова. Он даже не принял угрожающий вид. Он просто посмотрел в лицо человеку, который унижал его, а затем неторопливо обвел взглядом всех стоявших вокруг. Кто знает, если бы в воскресенье на церковной службе он решительно оглянулся бы, чтобы посмотреть им в глаза, не перестали бы они столь вдохновенно петь и не потеряли бы уверенность они, а не он. Вот еще один, кто приехал убедиться, что ее не украли. Усмехнулся он. Это не было его обычным тоном. Они никогда не говорили о Катце, лимузин которого действительно остановился в этот момент возле его дома. Кристина с удивлением, с нескрываемым беспокойством поглядела на него. Он знал, что шокировал жену, но, ничуть не волнуясь из-за этого, прошел в спальню, чтобы перед уходом привести себя в порядок. Этот день Кристина посвятила шитью. Разве в определенные дни женщины не выбирают сами эту работу из-за того, что она придает им смиренный и достойный вид? До скорого. Он нагнулся и поцеловал ее в лоб. Она же довольствовалась тем, что кончиками пальцев дотронулась до его руки, словно подбадривая или чтобы отвести от него опасность. Не надо ехать слишком быстро. А он и не собирался. Ему не хотелось умирать таким образом. В полутьме салона он прекрасно себя чувствовал, глядя, как окружавший его мир погружается в сверкавшую пропасть его фар. Чуть раньше он расстроился, увидев, как приехал Кац, тем более, что на этот раз вряд ли он проведет дома всего лишь несколько часов. После каждого путешествия Кац имел обыкновение оставаться дома на несколько дней, и значит, по утрам в окне спальни Эшби будет замечать его жирный, самодовольный до отвратительности силуэт. Вероятно, Райан подстроил это нарочно. Когда ровно в 4 часа Спенсер вошел в приемную, там никого не было. Он постучал в дверь, мельком заметив в кабинете коронера, который в тот момент говорил по телефону. В проеме двери появилась мисс Мюллер и сказала: «Будьте любезны, мистер Эшби, присядьте и подождите минутку». Она показала ему на стул в комнате ожидания. Его продержали там 20 минут. Никто не входил в бюро, но никто и не выходил из него. Тем не менее, когда мисс Мюллер наконец пригласила его войти, в углу сидел крупный молодой мужчина с коротко подстриженными волосами. Их не представили друг другу. Они сделали вид, словно того мужчины не существовало. Он продолжал сидеть в тени, закинув ногу на ногу. Он был одет в типичный для Новой Англии темный костюм и имел серьезный, равнодушный вид молодых ученых, занимавшихся проблемами ядерной физики. Конечно, Эшби не сомневался, что это не тот случай, но лишь позднее узнал, что мужчина был врачом, психиатром, которого пригласил Билл Райан в качестве эксперта. Изменилось ли его поведение, если бы ему об этом сказали заранее? Вероятно, нет. Он смотрел в лицо коронеру, так что тот в конце концов смутился. Райан не был человеком, который мог бы гордиться собой, заглянув себе в душу. Если бы не женитьба, сделал бы он столь блестящую карьеру? Он всегда поступал так, как должно, в том числе женился, когда возникла в этом необходимость, оказывался на правильной стороне, смеялся, когда это могло принести пользу, возмущался, когда от него требовали возмутиться. Порой, вероятно, ему приходилось дорого платить за игры с серьезными людьми, поскольку он был толстокожим, полнокровным, да и обладал отменным аппетитом. Находил ли он способ сделать перерыв, чтобы удовлетворять свои желания? Может, утешительницей ему служила мисс Мюллер? Садитесь, Эшби. Я не знаю, в курсе ли вы, но после недели расследования мы так и не сдвинулись с места, если не сказать, что мы оказались еще дальше от цели. Я решил начать следствие заново. Вполне возможно, что в один из ближайших дней мы приступим к реконструкции событий. Не забывайте, что вы являетесь главным свидетелем. Сегодня вечером, в то время, когда вы будете здесь, полиция проведет небольшой эксперимент, дабы убедиться, что другой свидетель, мисс Катц, действительно могла видеть то, что она, как утверждает, видела. Одним словом, на сей раз мы возьмемся за работу со всей серьезностью. Возможно, Райан хотел смутить Эшби. Однако эта в той или иной мере угрожающая вступительная речь придала ему уверенности. «Я вновь буду задавать вам вопросы в том же порядке, в котором задавал их во время первого допроса, а мисс Мюллер станет записывать ваши ответы». На этот раз она сидела не на диване, а за письменным столом, однако и сейчас можно было разглядеть ее ноги так же хорошо. «Мисс Мюллер, вы готовы?» «Как вам будет угодно?» «Полагаю, Эшби, у вас хорошая память?» «Все уверены, что учителя имеют превосходную память». «У меня плохая память на тексты, если вы это имеете в виду. И я не способен повторить наизусть ответы, которые дал на прошлой неделе». «Возможно ли, что такой человек, как Райан, был доволен собой? На следующих выборах он наверняка пройдет в судьи, а лет через 10 станет сенатором штата, возможно, верховным судьей Коннектикута, с жалованием в 20 тысяч долларов в год. Множество людей, причем далеко не все из них достойны уважения, будут помогать ему и считать, что у него есть на него права. По словам вашей жены, в день убийства вы весь вечер провели дома. Да, это так». Внезапно он вспомнил все слова. Вопреки тому, что он считал и что заявил чуть раньше Райну, фразы полностью сохранились в его памяти как вопросы, так и ответы. Таким образом, это постепенно превращалось в игру, походило на тексты, которые каждый год в это время пересказывали его ученики. «Почему? Почему что? Почему вы не выходили? Потому что мне не хотелось выходить. Ваша жена вам позвонила, и так далее, я пропущу, не возражайте, как вам угодно. Ответ такой, это правда, я ей ответил, что собираюсь ложиться спать. Это так?» Мисс Мюллер кивнула головой, реплики следовали друг за другом. Некоторые из них по прошествии времени неприятно поражали его. «Вы не видели девушку? Она пришла пожелать мне спокойной ночи». Это наводило на мысль о сне, который видишь во второй раз, и спрашиваешь себя, продлится ли сходство до самого конца. «Она вам сказала, что ложится спать?» Он посмотрел на незнакомого мужчину, сидевшего в углу. У него возникло ощущение, что тот смотрел на него с немного иным выражением, чем раньше. Он забыл текст и сказал на удачу: «Я не слышал, что она говорила». Впервые его объяснение стало более длинным, возможно, из-за неожиданного, до сих пор непроявляемого интереса к мужчине, или же из-за слова «ложиться», которое сразу же навеяло образ. Он увидел Белль на полу во всех деталях. «Вы устали?» «Нет. С чего вы взяли?» «Вы выглядите уставшим или озабоченным». Райан повернулся к мужчине, чтобы обменяться с ним взглядом. Внезапно все встало на свои места. «Вот видите», — словно говорил он ему. Фостер Льюис, так звали мужчину, молчал. Он ни разу не вставил ни единого слова. Вероятно, он находился здесь неофициально. Эшби не знал закона, но предполагал, что официальная экспертиза должна проходить в другом месте, в больнице или в консультационном кабинете, без присутствия молодой женщины, пусть даже секретаря-коронера. Почему же Райану понадобилось знать мнение психиатра? Потому что поведение Эшби показалось ему ненормальным? Или потому что, по его мнению, убить Белль мог только неуравновешенный человек? И он попросил эксперта высказать свои мысли обо всех, кто вызывал у него подозрения. Пока еще Эшби не задавал себе этих вопросов, они по-прежнему держались за старый текст. Который был час? Понятия не имею. Хотя бы приблизительно. Не имею об этом ни малейшего представления. Она вернулась из кино? Они пропускали отдельные реплики и приближались к концу. «Были ли на ней шляпа и пальто?» «Да. Простите?» Он ответил, не раздумывая, и ошибся. Потом поправился. «Простите, я хотел сказать, что видел на ней темный берет». «Вы в этом уверены?» «Да». «Вы не помните, была ли у нее сумочка?» «Нет». «У нее были любовники?» «У нее были друзья и подруги». Теперь Эшби знал, что это неправда. По крайней мере, двое парней занимались с ней любовью. Возможно, это было не совсем так, иначе газета употребила бы другие слова. «О чем вы думаете?» «Ни о чем». «Вы не знаете, был ли среди них кто-нибудь более настойчивый?» «Я слушаю. Вы?» «Я должен отвечать так, как в прошлый раз?» «Скажите правду. Я читал газеты». «Значит, вам известно, что у нее были любовники?» «Да». «Как вы отреагировали, узнав об этом?» «Сначала я не поверил». «Почему?» Они отошли от текста и сбивали друг друга с толку. Спенсер импровизировал, глядел Райану прямо в глаза. «Потому что я долгое время верил в честность мужчин и в порядочность девушек». «Вы хотите сказать, что больше в это не верите?» «Если говорить о Белль Шерман, конечно же, нет». «Вам известны факты, не так ли?» И тогда коронер, приблизив свое лоснившееся лицо, вымолвил: «А вам?»